«Эй, любезный», — сказал Ван Конат Гравелоту, которого можно теперь называть его настоящим именем Довинант. «Поездка утомительна, жара ужасна и жажда велика. Снокден, я должен восстановить твердость руки. Я послезавтра подписываю брачный контракт. Я не хочу, как уверяет Снокден, посадить кляксу». Говоря так, он вместе с другими уселся за стол напротив того стола, где сидели Баркет с дочерью. Снокден подошел к буфету, сам выбрал вино, и Петрония, служанка Довинанта, притащила 4 бутылки. Есть никто не хотел, а потому были поданы только чищенные орехи и сушеные фрукты. «Да, я посажу кляксу», — повторил Ван Конат, проливая вино. «Но я застрелю эту муху, Лаура, если она не перестанет мучить ваше мраморное чело». Действительно, одна из немногочисленных мух усердно надоедала женщине, садясь на лицо. Лаура с трудом прогнала ее. «После такой ночи, — сказал Снокден, — я взялся бы подписать разве лишь патент на звание мандарина». Несколько обеспокоенный, Довинант внимательно следил за Ван Конатом, который, заботливо согнав со щеки Лауры возвратившуюся досаждать муху и приметив, куда на простенок она села, начал целиться в нее из револьвера. Марта закрыла уши. Ван Конат выстрелил. Зрители, умолкшие, взглянули на место прицела и увидели, что дыра в штукатурке появилась не очень близко к мухе. Та даже не улетела. «Мимо!» — заявил Снокден, в то время как охотник прятал свой револьвер в карман. «Бросьте, Георг! Очень громко!» «Вы слышали?» — обратился Снокден к Вейсу. «Историю двойного самоубийства. Это произошло вчера ночью. Двое попали друг другу в лоб». «В двух шагах? В 5 дюймах!» «Мне сказал за игрой Бекль. В гостинице Генуя застрелились влюбленные. Хозяин горюет, так как возник слух, что из-за этих смертей все браки нынешнего года будут несчастны. Ясно, что гостиница опустела». «Тьфу!» — плюнул Ван Конат. «Не каркайте! Пусть предсказывают, кто и как хочет. Я женюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища». «Осмелюсь спросить», — почтительно обратился Баркет к знатному посетителю, «как произошло такое несчастье?» «Филипп Баркет, к вашим услугам, мастерская вывесок, безлюдная улица, 6, а также транспаранты, бенгальские огни, если позволите, печальное происшествие». Ван Конат хотел пропустить вопрос мимо ушей, но заметил розовое лицо Марты и не сдержал бессмысленного позыва коснуться хотя бы словами свежести девушки, задевшей его фантазию. «Как? Милейший, я не знаток. Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч». Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван Коната и без нужды переместила тарелку. «Странное объяснение», — заметил Довинант, тихо смеясь. Все с удивлением посмотрели на хозяина гостиницы, осмелившегося перебить Ван Коната. Ван Конат, выпрямившись, думал о том же. Наконец, двинув бровью, он снизошел до ответа. «Чем оно странно?» «Я нахожу, между прочим, что эта гостиница странная. А можете вы попасть в муху? Мне кажется, меткости ваших замечаний должно отвечать еще какое-нибудь точное качество». Не поняв скрытой пьяной угрозы и желая смягчить неловкость, Баркет набрался духом, заявив: «Гравелот — первоклассный стрелок, не имеющий, я думаю, равных себе». «А-а-а! В самом деле?» «Я обижен», — сказал Ван Конат, начиная скучать. «Но я тоже стрелок», — заявил Вейс. Захотев от скуки стравить всех, Лаура обратилась к Довинанту. «Ах, покажите ваше искусство, ведь это все хвостуны». «Как и я?» — воскликнул Ван Конат. «Ну, вы, пожалуй, еще не очень плохой стрелок». «Мы все стрелки», — сказал Снокден. Опять села муха на подбородок Лауры, и она махнула рукой перед лицом, сгоняя докучное насекомое. «Хозяин, застрелите муху с того места, где стоите», — приказал Ван Конат. «В случае удачи плачу Генею. Вот она где сидит, на том столе». Действительно, муха сидела на соседнем пустом столе у стены, ясно озаряемая лучом. «Хорошо», — покорно сказал Довинант. Следите тогда». «Наверняка промажете!» — крикнул Снокден. От буфета до стола с мухой было не менее 15 шагов. «Ставлю еще Гинею!» Девенант задумчиво взглянул на него, вытащил свой револьвер с длинным стволом из кассового ящика и мгновенно прицелился. Пуля стрягнула на поверхности стола высоко взлетевшую щепку, и муха исчезла. «Улетела?» — осведомился Вейс. «Ну нет», — вступилась Мульдвей. «Я смотрела внимательно. Моя муха растворилась в эфире». «Гинея ваша», — отозвался Ван Конат. Став угрюм, он бросил деньги на стол. Снокден призвал служанку и отдал ей гинею для Девенанта. Все были несколько смущены. Девенант взял монету, которую принесла служанка, и внятно сказал: «Эти деньги, а также и те, что лежат на столе, вы, Петрония, можете взять себе». «Случайное попадание!» — закричал Ван Конат, разозленный выходкой Гравелота. «Попробуйте-ка еще, а? На приданное, Петрония, а?» «Отчего бы и не так», — сказал Девенант. «Шесть пуль осталось, и так как муху мы уже наказали, я вобью пулю в пулю. Хотите?» «А, черт!» — крикнул Снокден. «Вы говорите серьезно?» «Серьезно». «Получайте 6 гиней!» — заявил Ван Конат. «Игра неравная!» — вмешался Вейс. «Он должен тоже что-нибудь платить со своей стороны». 12 гиней хотите?» — предложил Девенант. «Ну вот, и все это Петронии!» — сказал Ван Конат, оглядываясь на пылающую от счастья и смущения женщину. Противоположная буфету стена была на расстоянии 23 шагов. Девенант выстрелил и продолжал колотить пулями в стену, пока револьвер не опустел. В штукатурке новых дырок не появилось, лишь один раз осыпался край глубоко продолбленного отверстия. «А, — сказал с досадой Ван Конат после удрученного молчания и крика «Браво!» Лауры, аплодировавшей стрелку. «Я, конечно, не знал, что имею дело с профессионалом. Так, и все это ради Петронии. Плачу тоже 12 гиней. Я не нищий. Для Петронии. Получите деньги». На знак хозяина трепещущая служанка взяла деньги, сказав: «Благодарю вас, прямо чудо». Она засуетилась, потом стала у двери, блаженно ежась, вся потная, с полным кулаком денег, засунутым в карман передника. Марта тихо смеялась. Ван Конату показалось, что она смеется над ним, и он захотел ее оскорбить. «Что, пышнощекая дева?» — начал Ван Конат. Услышав торопливые слова Баркета: «Моя дочь, если позволите», — он продолжал: «Достойное и невинное дитя, вы еще не вошли в игру с колокольным звоном и апельсиновым цветом? Гертон полон дураков, которые надеются остаться ими до гробовой доски. А вы как?» «Марта выйдет замуж в будущем году», — почтительно проговорил Баркет, желая выручить смутившуюся девушку. «Гугбург вернется из плавания, и тогда мы нарядим Марту в белое платье». «Отец!» — воскликнула краснея от смущения Марта, но тут же прибавила: «Я рада, что это произойдет в будущем году. Может быть, смерть тех двух застрелившихся окажется для нас нынче несчастной приметой». «Ну, конечно, мы будем справлять поминки», — ответил Ван Конат. «Снокден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга?» «Как же вы не знаете? Надо узнать». «Забавно». «Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете. Муж будет вас бить». «Георг», — прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника, — «пора ехать. К 3 часам вы должны быть у вашей невесты». «Да, проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть с золотом, как песком!» смущенно произнес Вейс. «Насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас». «Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплевывание в дверную щель!» Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Снокден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала. «Как это зло!» — крикнула она, топнув ногой. «О, это очень нехорошо! Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающим ссору лицом Лауры, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван Конат совершенно забылся. «Ваше счастье, что вы не мужчина!» — крикнул он плачущей девушке. «Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад». Выйдя из-за стойки, Довинант подошел к Ван Конату. «Цель достигнута», — сказал он тоном решительного доклада. «Вы смертельно оскорбили девушку и меня». Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетеля этой сцены и самого Ван Коната, как слова Довинанта. Баркет дернул его за рукав. «Пропадете», — шепнул он. «Молчите, молчите». Сногден опомнился первым. «Вас оскорбили?» — закричал он, бросаясь к Террею. «Вы, как бишь вас, так вы тоже жених?» «Все для Петронии», — пробормотал, тешись Вейс. «Я не знаю, почему молчал Баркет», — ответил Довинант, не обращая внимания на ярость Сногдена и говоря с Ван Конатом. «Но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне». «А, вот проповедник романтических взглядов, напоминает казуара перед молитвенником». «Оставьте, Сногден», — холодно приказал Ван Конат, вставая и подходя к Довинанту. «Любезнейший цирковой немврот, если сию же минуту вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины». «Вы подлец», — громко сказал Довинант. Ван Конат ударил его, но Довинант успел закрыться, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними. В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды. «Вот что», — сказала Вейсу Мульдвей, — «я сяду в автомобиль, проводите меня». Они вышли. Сногден подошел к Ван Конату. У покинутого стола находились трое — Довинант, Сногден и Ван Конат. Баркет, наспех собрав поклажу, отвел Марту на двор и кинулся запрягать лошадь. Довинант слышал разговор, отлично понимая его оскорбительный смысл. «С трактирщиком?» — сказал Ван Конат. «Да», — ответил тот, — «таково положение. Слишком большая честь. Но не в том дело. Вы знаете, в чем? Как хотите, в таком случае моя роль впереди». «Благодарю, вы друг». «Эй, скотина!» — обратился Ван Конат к Довинанту. «Мы смотрим на тебя, как на бешеное животное. Дуэли не будет». «Если вы откажетесь от дуэли, — неторопливо объяснил Довинант, — я позабочусь, чтобы ваша невеста знала, на какой щеке у вас будут лучше расти волосы». Эти взаимные оскорбления не могли уже вызвать нового нападения ни с той, ни с другой стороны. «Вы знаете, кому говорите такие замечательные вещи?» — спросил Сногден. «Георгу Ван Конату я говорю их». «Да, а также мне. Я Рауль Сногден». «Двое всегда слышат лучше, чем один». «Что делать?» — сказал Ван Конат. «Вы видите, этот человек одержим. Вот что, вас известят, так и быть. Вам окажут честь драться с вами». «Место найдется», — ответил Довинант. «Я жду немедленного решения». «Это невозможно», — заявил Сногден. «Будьте довольны тем, что вам обещано». «Хорошо. Я буду ждать, и если ваш гнев остынет, приму меры, чтобы он начал пылать». Наступило молчание. «Негодяй!» «Идем!» — обратился Ван Конат к Сногдену, медленно сходя по ступеням, в то время как Сногден вынимал деньги, чтобы расплатиться. Швырнув два золотых на покинутый стол, он побежал к автомобилю. Усевшись, компания исчезла в пыли знойного утра. Задумавшись, Довинант стоял у стола, опустив голову и проверяя свой поступок, но не видел в нем ничего лишнего. Он был вынужденным, этот поступок. Расстроенная Марта вскоре после того передала хозяину свою благодарность через отца, который уже собрался уехать. Он был потрясен, беспокоился и упрашивал Довинанта найти способ загладить страшное дело. Довинант молча выслушал его и, проводив гостей, обратился к работе дня.